побуждающий меня к скорейшему драматическому развитию действия. Что-нибудь да должно произойти. Оставаясь простым наблюдателем, я рискую упустить удобную минуту. Мне необходимо застать ее врасплох, но для этого нужно держать ухо востро. Я знаю, что чем-нибудь необыкновенным ее не удивишь, по крайней мере, не так сильно, как мне надобно, поэтому придется устроить дело так, чтобы причина самого удивления лежала именно в необыкновенной обыденности и простоте явлений. Затем, однако, мало-помалу откроется, что за этой кажущейся простотой и обыденностью скрывается в сущности нечто поразительное. Таков закон интересного в жизни, и, следовательно, закон для моих действий по отношению к Корделии. Вообще важнее всего — это застать человека врасплох. Внезапное нападение отнимает у него энергию и лишит его возможности быстро справиться с впечатлением, какого бы рода оно ни было, то есть действительно ли случилось нечто необычное или, напротив того, самое обыкновенное. Я до сих пор еще с некоторым удовольствием вспоминаю о своей отчаянной попытке обратить на себя внимание одной дамы из высшего общества. Я долгое время выслеживал ее всюду, выжидая подходящего случая, и вдруг в один прекрасный день встретил ее на улице совершенно одну. Я был уверен, что она не знает меня, не знает, городской ли я житель или приезжий, и мгновенно составил план действия. Я постарался столкнуться с ней лицом к лицу, причем отшатнулся и бросил на нее грустный, почти умоляющий взор, в котором блестели слезы. Затем снял шляпу и мечтательно взволнованным голосом произнес: «Ради Бога, не сердитесь, милостивая государыня, но в ваших чертах такое поразительное сходство с дорогой мне особой, которую я так давно не видал. Умоляю вас, простите меня, мое странное поведение». Она сочла меня за идеалиста-мечтателя, а женщинам вообще ведь нравится известная доза мечтательности в мужчине, благодаря которой они могут чувствовать свое превосходство и сострадательно улыбнуться над беднягой. Так и случилось. Она улыбнулась и стала еще прелестнее, затем кивнула мне с какой-то снисходительностью важной миной и продолжала свою дорогу. Я позволил себе пройти рядом с ней шага два и простился. Встретив ее во второй раз, несколько дней спустя, я осмелился поклониться, она рассмеялась. Да, терпение — величайшая добродетель. Есть много различных средств поразить воображение Корделии и взволновать ее пока еще безмятежное сердце. Я мог бы поднять в нем такую эротическую бурю, такой ураган страсти, который в состоянии был бы вырвать с корнями деревья, и уж, конечно, вывел ее сердце из его тихой пристани, порвал цепи всех якорей, которыми она так крепко держится за окружающую ее родную почву. Словом, ничего невозможного, и попытка моя могла бы увенчаться успехом. Раз в сердце девушки зажглась страсть, можно довести ее до чего угодно, но подобные приемы совсем не в моем вкусе. Как чистый эстетик, я вообще не люблю головокружение и могу посоветовать применять это средство лишь по отношению к таким девушкам, которые иначе не способны ни на какое поэтическое возрождение. Во всех же других случаях сильная экзальтация девушки может только лишить мужчину истинно эстетического наслаждения. Применив это средство к Корделии, я бы в несколько глотков осушил до дна чашу наслаждения, тогда как при другом, более разумном образе действий мне хватит ее надолго, да и само наслаждение будет куда полнее и богаче содержанием. Корделия не создана для минутного опьяняющего наслаждения, и этим ее не покорить.